История Генриетты Английской, первой жены Филиппа Французского, герцога Орлеанского. Генриетта Французская, вдова Карла I, короля Англии, в силу обрушившихся на нее несчастий, вынуждена была удалиться во Францию, выбрав местом своего прибежища монастырь Пресвятой Девы Марии в Шайо. Сноска. Генриетта Французская. Годы жизни. 1609-1669. Генриетта Мария, дочь Генриха IV и Марии Медичи. С 1625 года супруга Карла I Стюарта, королева Англии. После казни короля 9 февраля 1649 года бежала во Францию вместе с дочерью Генриеттой Английской, а также сыновьями, принцем Уэльским и герцогом Йорком, будущие Карл II и Яков II. Карл I. Годы жизни. 1600-1649. Английский король с 1625 года из династии Стюартов. Низложен и казнен в ходе английской революции. Выбрав местом своего прибежища монастырь Пресвятой Девы Марии в Шайо. Хронологическая последовательность здесь нарушена. Генриетта Французская, дочь Генриха IV, не сразу остановила свой выбор на Шайо по прибытии во Францию в 1644 году. Она добилась учреждения в великолепном особняке в предместье Парижа, третьего монастыря посещения Богородицы и Святой Елизаветы или Пресвятой Девы Марии, открытого в июне 1651 года и поддерживавшего обширные связи с миром. Произошло это уже после того, как Генриетта очутилась у кармелиток на улице Святого Иакова. Ее влекла туда красота местности, но еще более дружеские чувства к матери Анжелике, настоятельнице монастыря. Особо это появилась при дворе совсем юной и стала фрейлиной Анны Австрийской, жены Людовика XIII. Сноска. Кармелиты. Члены нищенствующего ордена, основанного во второй половине XII века в Палестине, в XIII веке переместились в Западную Европу. Мать Анжелика. Луиза Матье де Лафайет. Годы жизни. Около 1616-1665. Поступила в монастырь в 1637 году под именем сестры Анжелики. Настоятельница с 1655 года. Одно время являлась фрейлиной Анны Австрийской и по инициативе кардинала Ришелье привлекла внимание Людовика XIII. Однако, получив от короля недвусмысленное предложение, эта ревностная католичка решила постричься в монахини. Причем и здесь не обошлось без содействия кардинала, озабоченного чересчур сильным влиянием Луизы на монарха. Настоятельница монастыря. Настоятельницей монастыря вначале была мать Люилье. Луиза Анжелика де Лафайет сменила ее лишь в марте 1655 года, спустя месяц после бракосочетания графини, состоявшегося 15 февраля. Такие неточности в отношении фактов, безусловно прекрасно известного госпоже де Лафайет, могут заставить усомниться в том, что она действительно является автором повествования. Возможно, и иное объяснение. Писательница была заинтересована в искажении обстоятельств дружбы с Генриеттой и своего замужества. Анна Австрийская, жена Людовика XIII. Имеется в виду испанская инфанта. Годы жизни. 1601-1666. Дочь короля Филиппа III Испанского и эрцгерцогини Маргариты Австрийской. Считалась в свое время самой красивой женщиной Европы. Брак с Людовиком XIII был заключен в 1615 году. Но на протяжении 22 лет у них не было детей. Монарх относился к жене враждебно. Примирение супругов в декабре 1637 года связывают с благотворным воздействием Луизы де Лафайет. Именно при этих обстоятельствах был зачат будущий король Солнца. Государь, чьи увлечения отличались полнейшей невинностью, влюбился в нее. И она отвечала на его страсть весьма нежной дружбой и такой великой преданностью за то доверие, которым он ее почтил, что выдержала испытание, устояв перед всеми заманчивыми предложениями кардинала Ришелье. Сноска. Кардинал Ришелье. Арман Жан Дюплеси. Годы жизни. 1585-1642. Кардинал, первый министр Людовика XIII. Политика Ришелье, отличавшегося железной волей и не гнушавшегося никакими средствами во имя государственного интереса, создала ему немало врагов. Отсюда многочисленные заговоры против него, самым известным из которых стал заговор Сен-Мара. Ришелье внес большой вклад в укрепление государства, утверждение абсолютизма, развитие культуры. Поняв, что он ничем не в силах привлечь Луизу Анжелику, министр, полагаясь на некую видимость, решил, будто ею управляет епископ Лиможский, ее дядя, связанный с королевой при помощи госпожи де Сансей. Сноска. Епископ Лиможский, ее дядя. Имеется в виду Франсуа де Лафайет. Годы жизни. 1590-1676. Двоюродный дед мужа-писательницы. В 1627 году стал епископом Лиможским. Активно участвовал в политической жизни вплоть до смерти Людовика XIII. И тогда Ришелье задумал погубить ее, вынудив оставить двор. Он склонил на свою сторону главного камердинера короля, которому оба они полностью доверяли, и заставил его и с той, и с другой стороны передавать вещи, ни в коей мере не соответствовавшие действительности. Луиза была молода и неопытна, и верила всему, что ей говорили. Она вообразила, будто король собирается покинуть ее, и бросилась в монастырь Пресвятой Девы Марии. Король приложил все старания, чтобы вызволить ее оттуда. Он ясно доказал ее ошибку и заблуждение относительно того, что ей подумалось, но Луиза осталась непреклонной и приняла монашество, как только позволило время. Король сохранил к ней глубокие дружеские чувства и полностью доверял ей. Даже в монашестве Луизу Анжелику весьма почитали и вполне заслуженно. Я вышла замуж за ее брата. За несколько лет до свадьбы, часто бывая в монастыре, я встретила там юную английскую принцессу, ум и достоинство которой очаровали меня. Знакомство это подарило мне честь ее дружеского расположения. Я всегда имела свободный доступ к ней, даже после того, как она сочеталась браком, и хотя я была на 10 лет старше ее, она до самой смерти выражала мне свою благосклонность и добрые чувства и относилась ко мне с большим уважением. Принцесса никогда не посвящала меня в некоторые дела, но после того, как они уходили в прошлое, получая довольно широкую огласку, ей доставляло удовольствие рассказывать мне о них. Однажды, в 1664 году, когда граф де Гиш находился в изгнании, она поведала мне о довольно необычных обстоятельствах его страсти к ней. Сноска. Граф де Гиш. Арман де Грамон. Годы жизни. 1637-1674. Правнук Дианы д'Андуэн. В 1576-1591 годах любовница Генриха IV. Любимец месье, храбрец и сердцеед, красивый как ангел и предельно самовлюбленный, по словам Бюсси Робютена. После попытки в 1661 году завести интрижку с мадам удален от двора. участник заговора, целью которого было открыть глаза королеве на связь Людовика XIV с Лавальер. В результате в 1665 году де Гишу пришлось эмигрировать в Голландию, но через 4 года он возвратился, не упустив случая продемонстрировать свою воинскую доблесть, скончался в Германии. «Вам не кажется, — сказала принцесса, — что если бы все случившееся со мной и все, что имело к этому отношение, было записано, получилась бы прелестная история? У вас хороший слог, — добавила она, — напишите, я предоставлю вам неплохие мемуары». Я с удовольствием восприняла эту мысль, и мы составили план нашей истории, той, какую вы здесь найдете. В течение определенного времени, когда я заставала принцессу одну, она рассказывала мне об очень личных вещах, о которых я не знала. Но вскоре эта фантазия у нее прошла, и то, что я начала писать, так и осталось незавершенным. 4 или 5 лет она даже не вспоминала об этом. В 1669 году король направился в Шамбор. Принцесса же осталась в Сен-Клу, где собиралась родить герцогиню Савойскую, ныне правящую. Сноска. Шамбор. В описываемый госпожой де Лафайет период Версаль еще не стал постоянной королевской резиденцией. Двор перемещался из Парижа в Фонтенбло, Сен-Клу, Сен-Жермен-Ан-Ле. Все три замка находятся сравнительно близко от столицы. Блуа и Шамбор на Луаре. В Шамборе Людовик XIV пребывал трижды. Осенью 1668, 1669 и 1670 годов. Герцогиню Савойскую, ныне правящую. Речь идет об Анне Марии де Валуа Орлеанской. Годы жизни. 1669-1728. Дочери месье и Генриетты Английской, герцогини Савойской с 1684 года. Эти подробности датируют написание второй части повествования. Я находилась подле нее. Народу было мало. Она вспомнила о нашем плане написать эту историю и сказала, что надо снова за нее взяться, и поведала мне о дальнейшем развитии событий, о которых рассказывала ранее. Я снова принялась писать. Утром я показывала ей то, что сделала по вчерашним рассказам, она горячо одобряла написанное. Работа оказалась довольно трудной. В некоторых местах надо было так преобразить истину, чтобы она была узнаваема и в то же время не оскорбительна или неприятна для принцессы. Она подшучивала надо мной в тех местах, которые представляли для меня наибольшую трудность, и так вошла во вкус работы, что за время моего двухлетнего путешествия в Париж сама запечатлела то, что я отметила, как написанное ее рукою, и храню до сих пор. Король вернулся, принцесса покинула Сен-Клу, и наш труд был заброшен. На следующий год она поехала в Англию, а через несколько дней после своего возвращения, оказавшись в Сен-Клу, принцесса непостижимым образом рассталась с жизнью, что всегда будет вызывать удивление у тех, кто об этом прочтет. Я имела честь находиться подле нее, когда произошло роковое событие. Я испытала самые горькие чувства, какие только можно испытать при виде того, как умирает прелестнейшая из принцесс, одарившая меня своей благосклонностью. Утрата — это из числа тех, что никогда не забываются, оставляя горечь на всю жизнь. Смерть принцессы отняла у меня всякое желание продолжать эту историю, и я описала лишь обстоятельства ее смерти, свидетельницей которых стала.